Аннабель увидела в газете какую-то воронку, какие-то домики вдали, полоску леса и попыталась разобраться во всем сама. «Прости меня, Ник, я еще не очень хорошо понимаю по-русски», — наконец повинилась она. «Ты не поверишь», — проговорил он, за это время полностью взяв себя в руки. «Но ведь ты когда-то мне поверил», — ласково улыбнулась Аннабель. «Помнишь, там, на автобусной остановке?» «Я...» Аспирант собрался с духом, ибо ему предстояло сообщить первому человеку о том, что ему удалось сделать великое открытие, способное изменить жизнь человечества. «Я обнаружил новую кровь, наверное, ту самую, которую они ищут. Та кровь, которую ты нашла в резервации, была, скажем так, довольно обычной. Но ее подвергли какому-то необычному облучению, параметры которого остаются для меня загадкой. Не все, конечно. Основные мне известны. Низкая частота, напряженность, но есть какая-то тонкость, а они... Я нашел уникальную кровь. Эта кровь при, скажем так, довольно обычном облучении приобретает те же, даже более странные свойства, чем кровь из резервации. Если бы мы теперь подвергли ее тому самому загадочному облучению, то получили бы...» Аспирант ничего не смог с собой поделать, у него захватило дух. Глаза Аннабель стали огромными и как никогда красивыми. «Что мы получили бы?» — тихо спросила она. «Мы получили бы...» Давя озноб, выдохнул он из себя и с трудом сделал новый вдох. «Мы получим, возможно, не фактическое, но уж точно теоретическое бессмертие». Агента ЦРУ качнуло, будто они вдвоем с аспирантом плыли по волнам на лодке. «Бессмертие?» — побледнела Аннабель. «Вряд ли бессмертие», — выговорив главное, и потому сразу наполовину успокоившись, сказал аспирант. «Но, возможно, увеличение жизни в 2, 3, 4 раза, может быть, в 10 раз». Но это только мое предположение. Я смешивал эту кровь с моей собственной, и моя собственная кровь начинала приобретать те же свойства. Ты представляешь, какие открываются перспективы? Какие перспективы у этой проклятой империи здоровья? Аннабель сидела неподвижно целую минуту. И аспирант просидел эту минуту молча и вновь затаив дыхание. «Что это?» — спросила она, наконец, ткнув пальцем в газету. Аспирант вздохнул с большим трудом и почему-то заторопился. «Это место падения какого-то спутника. По официальной версии, на спутнике был какой-то контейнер со сверхпрочной оболочкой. В контейнере образцы инсектицидных вирусов. Обычно они безвредны для человека, но в космосе могли и мутировать, заказ некой частной фирмы. Территория отцеплена в радиусе 10 километров. Ганнибал с отвращением потянул газету к себе на колени. По счастью, падение метеорита с инфекцией произошло в малонаселенном районе, рядом с полузаброшенной деревней Аникеева. Жители близлежащих селений эвакуированы из опасной зоны. Это моя работа, Ани!» «Тебе что, удалось сбить спутник?» — пошутила Аннабель, пытаясь хоть немного подретушировать обреченный вид аспиранта. Уже еще сильнее помрачнел тот и прочел еще одну строку. «Международный концерн «Империя здоровья» предложил свои услуги в обследовании населения района и дезинфекции участков возможного заражения». Тут глаза Аннабель от удивления перестали быть большими. Напротив, она прищурилась, а потом спросила. «Твоя кровь пришла оттуда, из этого...» — она дернула к себе газету. «Из Аникеева?» «Ты, как всегда, догадливо», — криво улыбнулся аспирант. Аннабель уже решительно складывала газету. «Нам надо ехать туда», — сказала она. «Немедленно». «Они делают так же, как царь Ирод. Ты помнишь? Он убил всех младенцев в Вифлееме, чтобы наверняка убить одного младенца Иисуса. Они вроде никого не убивают, содрогнувшись, пролепетал аспирант.